Я прочитаю из Евангелия от Луки, 7 глава, с 11 стиха. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: „Не плачь“. И подошед, прикоснулся к одру, нищие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности». Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, до этого события наш Иисус Христос исцелил слугу сотника. Вы помните этот случай? Сотник послал священников, начальников иудейских сказать Иисусу Христу, чтобы он пришел в его дом исцелить слугу. Он был болен. Он не почел себя достаточно, достойным самому обращаться к Иисусу Христу, обратиться к Нему, а послал их. Вы знаете и то, что когда Христос приблизился уже к дому вот этого сотника, он опять вышел и сказал: „Я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего. Скажи только слово, и слуга мой будет жив или здоров“. Господь так и сделал, и он получил по вере своей. А потом сказано: после сего Иисус пошел в город, называемый Наин. Дорогие друзья, случайно ли наш Господь Иисус пошел в этот город Наин? Случайность ли? Или же он определенно знал, куда идет? Такой же вопрос можно было бы задать, когда он встречался с самарянкой и с ней беседовал, да? Случайно ли он остановился у этого колодца для того, чтобы просто так отдохнуть? Или он знал, что должна прийти женщина вот эта? Как вы думаете? Христос знал. И он остановился около этого колодца и определенно ждал: вот должна прийти, я должен с ней побеседовать, я должен с ней поговорить. И он открылся ей как Мессия. Не случайно, оказывается, да? Но теперь представим себе, тут сказано, что с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего. Тут в город Наим. Я уверен в том, что это тоже было не случайно. Христос знал, что он обязательно встретит вот это шествие на кладбище, обязательно. И он уже наперед знал, что он хотел сделать. Как он когда-то сказал Филиппу, когда тот спрашивал о том, как накормить вот эту 5000 человек, и Христос ему там сказал слово, и потом сказано, он знал, что хотел сделать. Он хотел накормить вот эти 5000 человек, правда? А здесь он тоже знал, что хотел сделать. И вот встречается одна процессия, идет к кладбищу, а здесь навстречу идет жизнь. Поэтому, дорогие друзья, вот этот эпизод из Евангелия, мы можем его рассматривать или же является прообраз воскресения мертвых. Потому что мы читаем в 5 главе Евангелия от Иоанна, сказано: «Истина, истина, говорю вам, что наступает время, когда все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут». мы можем рассматривать вот этот эпизод как прообраз воскресения мертвых, который будет в будущем. Но мы можем вот этот эпизод рассматривать и в духовном смысле, как воскресение человека, утопающего в грехах, как Господь может воскресить его к новой жизни, и человек становится другим. Так нет. Прообраз всеобщего воскресения, а для настоящего, сегодняшнего момента, дорогие друзья, мы можем рассматривать вот это событие как воскресение из мертвых, то есть грешника из мертвых, грешника из прошедшей жизни, который перейдет от смерти в жизнь. Поэтому, дорогие друзья, он имеет для нас существенное значение, вот то, что Господь совершил в этот час, когда он встречался с этим шествием на кладбище. Я хотел первую мысль, братья и сестры, указать или затронуть вот такой вопрос. Духовно мертвые люди причиняют очень много печали и слез духовно живым людям. Вы поняли вот это предложение? Духовно мертвые люди причиняют страдания, печали, слезы духовно живым людям. Разве мало таких примеров? Тут сказано, она плакала, потому что Христос сказал, не плачь. Но это об этом после скажу. Вот то, что духовно мертвые люди, они причиняют боль и страдания тем, которые знают Господа Иисуса Христа, это факт. Много примеров мы можем указать из Слова Божьего. Вот возьмем, например, царя Давида. У него были сыновья, среди которых был и Авессалом. Родился в этой семье, он был царем, богобоязненным человеком, Давид, и он исполнял все то, что было сказано Богом обо всей его жизни и так дальше, и вдруг восстает на его родной сын, изгоняет его из города, желая занять его престол. Сколько он плакал, Давид, из-за того, что у него такой сын, нерадивый сын. И когда произошла битва, и когда уже, ну, было определено, что в этой битве он может пасть, Давид, отец, переживает. «Только смотрите за сына моим Авессаломом». Хотя он ему причинил такую боль, он дорожил этим сыном и плакал о нем. И когда принесли ему весть о том, что Авессалом умер, он тут совершенно забыл, что он является царем, что он может сейчас опять вернуться в Иерусалим, что он может опять быть, ну, как бы во главе всего этого войска. Он сидит у ворот и плачет, и говорит: «Сын мой Авессалом, сын мой, я бы был бы готов умереть за тебя». Вот настолько он любил его, несмотря на то, что он причинил ему столько страданий, слез и печаль. Духовно мертвые люди причиняют слезы и печали своим родителям или же тем, которые духовно живые. Очень много. Там Амнон тоже вошел к сестре Авессалома, тоже причинил боль отцу. Сколько таких примеров, дорогие друзья. Если мы оглянемся вокруг себя, то мы находим, что и сегодня такая же картина. Вот, например, христианская семья. Отец и мать от юности своей верующие. И вдруг у них растет дочь, которая тоже воспитана от юности, от детства в христианском учении, и вдруг в 16 лет она заявляет своим родителям: «Вы знаете что? Я не согласна идти вот этим путем, каким вышли свою жизнь родители и каким сейчас идет эта молодежь. Не согласна. У вас одни запреты. Вот этого нельзя, того нельзя. Вот тут остерегаюсь и так дальше. Да где же моя свобода? Нет, я хочу быть свободно, и поэтому я вам заявляю, вот с сегодняшнего дня я больше не буду посещать собрания, я ухожу в мир». Просто заявляет конкретно: «Я больше с вами не пойду». А сегодня мы уже знаем о том, что она уже имеет парня, с которым неверующий парень, с которым она дружит. Она уже проколола уши свои для того, чтобы повесить сережечки, покупает модные платья и явным образом показывает: «Я теперь мирская душа, я теперь мирской человек. Вы можете со мной делать, что хотите, или думать обо мне, это мне теперь не касается, но теперь я ушла в мир, теперь я свободна». Дорогие друзья, причиняют очень много страданий и печалей духовно мертвые люди этим, которые духовно живые. Ну, как это было с этим юношей? Он умер, ну, это только прообразно, а мать плачет о нем. А теперь плачут родители, теперь плачут служители, которые должны переживать иногда такие моменты, когда из молодежи уходят и тоже заявляют о том, что мы больше с вами не пойдем, нам не по пути с вами, мы не пойдем, не можем идти в ногу с вами, у вас очень строго. У нас были такие случаи тоже в нашей церкви. Одна женщина, так лет, наверное, 35, она так искренне покаялась, но настолько она была, можно сказать, воодушевлена именно тем, что есть другая жизнь, и готова была принять крещение. Даже приехала там на речку, где происходило крещение, но она не проходила еще ни членское собрание, ничего, и вот готова была принять крещение. Но тогда это не получилось. И вот когда она, наверное, с полгода ходила к нам, вдруг в один прекрасный момент она говорит: «Знаете что, я пойду в православную церковь, у вас слишком строго. Там, по крайней мере, можно немножко выпить, а у вас же этого нельзя делать, там можно то-то и то-то, иметь друзей и так дальше, телевизоры, я пойду туда». И точно ушла. Или только из-за того, что в этом нашем хождении, на этом узком пути, многим не по пути. Дорогие друзья, конечно, это очень печально, но это факт, что духовно мертвые, они причиняют боль и страдания духовно живым. Я только в 28 лет покаялся. Я так сидел и думал, сказать или не сказать вам, что было до этого. Потом думаю, ну скажу, пусть они думают обо мне, как хотят. До 28 лет я был мирским человеком, потому что у нас не было даже никаких собраний. Это я жил на Украине, все было запрещено, наших проповедников всех посадили, наверное, всех порастреляли. И вот молитвенные дома превращались в клубы, там склады и так дальше. В общем, мы росли, как можно выразить, как бурьян все равно. Никакого воспитания религиозного фактически мы не получали. Только что дома родители нам об этом деле говорили, и они нас сдерживали. И мы знали, правда, о том, что есть хорошо, что и плохо. Мы это прекрасно понимали. И вот это то, что мы получили из дома, то и все, что, ну, как бы мы имели в своем арсенале или в своем багаже. Все, больше ничего. Если бы у нас было такие, были такие общения, как сегодня, там библейские курсы, конференции, там молодежные, детские, это же просто вы живете в прекраснейшее время. И вот, ну, выросли. И помню, когда наша семья уже, ну, соединилась тут в Анжерке, Кемеровская область у нас. Я там уже сейчас уже 52 года живу на одном и том же месте. Я еще был неверующим человеком. Ну, был таким самодеятельным музыкантом. Ну, играл на мандолине. Ну, играл я то, что может дать только этот мир. Разные вальсы, фокстроты, танго, польки. Вот это все было в моей голове. И вот, будучи неверующим, около нашего барака, там уже в Анжерке, здесь собирались там молодые люди, и мы с младшим братом начали там им играть, они у нас плясали. А отец однажды, кажется, пришел и посмотрел, покивал головой и думал, а что же мои хлопцы делают? Чем они занимаются? Дай Бог, то есть Господь дал, чтобы мы потом покаялись, приняли Господа Иисуса Христа, и началась у нас новая жизнь. Но мы тоже причиняли нашим родителям, можно сказать, такие страдания, слезы и печали. Причиняли. Не знали истины или не хотели лучше знать. Ну, а потом Господь все-таки так чудно соделал, что мы теперь уже больше 50 лет уже верующие. Слава Господу, да? Так вот, дорогие юноши, сегодня у вас вот это прекрасное время, сегодня у нас молодежное общение, и все то, что вы сегодня слышите, это для вас напоминание или назидание для того, чтобы вы сегодня уже решили, каким путем идти, как проводить свою последующую жизнь, или с Богом, или с этим миром. И хотелось бы, чтобы все мы могли, ну, решиться на то, чтобы нам идти вот этим путем, чтобы нас, ну, не влек вот этот мир, потому что он очень силен, и очень много есть таких, ну, как бы, преткновений со стороны мира, и особенно для молодого человека. Постарайтесь, чтобы избрать этот путь, путь жизни, как можно было и выразиться, путь Христа, для того, чтобы ваша жизнь наполнилась содержанием, смыслом. Я знаю, что до уверования не было смысла в моей жизни. Я точно знаю, что у меня никакой цели не было, что я мог на цели, мирские, может быть, цели и были, и так дальше, но они распростираются только до гроба. А за гробом эти мирские цели никакой важности не могут иметь. Это еще Лев Толстой сказал о том, что я вот 10 лет я был в таком состоянии, которое можно охарактеризовать, я был в поисках Бога. Я рассуждал, ну что мне от того, что я великий писатель? Что мне от того, что я имею такой большущий авторитет и стою в ряду самых величайших писателей мира? Что мне от этого, если смерть все перечеркнет? Начал рассуждать, если это так, тогда у меня неправильный смысл жизни. Я только до гроба могу сказать, а дальше, что будет там, я не имею никакого представления. Стало быть, нужно что-то другое искать. И вот он начал искать и в философии, в науках искать. Нигде он ничего не нашел, как только в Евангелии. И вот он в Евангелии нашел смысл жизни и рассудил так. На все вопросы, которые меня волнуют, Евангелие, кажется, дает ответ. Оно говорит так, если ты в этой жизни будешь поступать хорошо, тогда тебе будет за гробом тоже хорошо. Если ты здесь поступишь плохо, там будет плохо. Евангелие определенно говорит. А дальше что? А дальше Евангелие говорит, а для того, чтобы тебе было хорошо, нужно уверовать. А третий вопрос, а в кого же уверовать? А Евангелие определенно говорит, а в Бога надо уверовать. И таким образом, своими размышлениями, он пришел к тому, что смысл жизни мы можем найти только у Христа. Хотя он все-таки спасения во Христе не нашел. Он хотел именно своими добрыми делами, он изменил всю свою жизнь, ну и много добра сделал, и думал, этим как раз я заслужу вечную блаженную жизнь. И не понял того, что нужно было бы ему только уверовать в Иисуса Христа, и имел бы вечную жизнь. Вот так примерно, дорогие друзья, размышляет вот этот мир. Это одна мысль. Для того, чтобы перейти от смерти в жизнь, нужно было только одного единственного человека, одной личности нужно было. Здесь нужен был Христос. Если бы Христос не встретился бы с этим шествием, с процессией, они бы так и пошли и похоронили бы этого молодого человека, и никаких изменений не произошло. Но тут оказался тот, который может остановить шествие на кладбище по направлению к смерти. И знаете, первое, что он сказал, обращается к вдове, к матери. Говорит, не плачь. Вот это было такое утешение для нее. И, может быть, у нее возникла такая, может быть, небольшая надежда, что же это дальше будет. Он говорит, не плачь. А как не плакать, если сын мой лежит в гробу, и мы несем его хоронить? Как не плакать? Как он может обращаться ко мне и сказать, не плачь? Но потом она видит дальше, что происходит. Он прикасается к одру и приказывает остановиться. Теперь, возможно, дорогие друзья, наступает тишина. А что теперь дальше будет? Христос уже сказал два слова. «Не плачь» и остановил это шествие. Что-то имеет он в виду, наверное. Не может же быть, чтобы он просто так взял, остановил, и ничего бы не произошло бы дальше. Я думаю, что в сердце вот этой вдовы возникла какая-то, может быть, струя надежды. А что, если он что-то необыкновенное сделает здесь? И вот тут настал тот момент, когда он сказал и приказал, «Юноша, тебе говорю, встань!» И он встал. И стал говорить, и он отдал его матери. Дорогие друзья, только один Господь наш Иисус Христос имел такую власть остановить вот это шествие, сказать властное слово, юноша, тебе я говорю, встань, и оно так произошло. Если мы немножко прослеживаем действия нашего Господа Иисуса Христа, то мы находим, что он иногда отдавал такие приказы, которые по человеческому разумению нельзя вообще было выполнить. Ну, возьмем пример человек с иссохшей рукой. В синагоге он находился, вот этот, и Христос заходит туда, он заметил этого человека с иссохшей рукой, и Христос сразу же тут и подумал, сейчас я его все-таки поставлю на середину, скажу ему властное слово, и он свою руку протянет. Это было намерение его. Но он знал и противников, которые там сидели, это дело было в субботу, и он знал, что эти противники будут против этого. И тем не менее он сказал, выйди на середину. Опять-таки, это было, можно сказать, предисловие, или же, ну да, предисловие к тому, что он вообще хотел сделать. Выйди на середину. У этого человека с иссохшей рукою могла появляться какая-то надежда. Он же не просто так может мне сказать, выйди на середину и дальше ничего не предпринимать, уходить. Надежда какая-то появилась. И потом он говорит, протяни руку твою. Могла возникнуть мысль, как же ты, разве ты не знаешь, что у меня рука висит как плеть, что она не может подниматься, а ты даешь такое приказание, значит, протяни руку твою. Но чудо, что этот человек этому приказу послушался. Как? Если этот человек говорит, протяни руку твою, он же мне может дать и веру, чтобы я ее протянул. И таким образом, можно сказать, Христос сказал ему приказание, дал ему веру, а тот взял и протянул свою иссохшую руку, и она стала такая, как и, ну, другая, как и прежде. И вот тут тоже умерший лежит, а Христос дает приказ, такое повеление. Юноша, тебе говорю, встань. И он встал. Дорогие друзья, сегодня наш Господь обращается к каждому из нас, сидящих здесь, и говорит, юноша, если ты еще не воскрес из мертвых, если ты еще не принял спасение, Он сегодня приказывает тебе, юноша, тебе говорю, встань. Ты сегодня мертвый в грехах своих, но приказ вот этот от меня исходит, и дам тебе и веру, и надежду, что ты можешь это сделать. Ты можешь встать, ты можешь покаяться, ты можешь начать другую жизнь. Эту власть наш Господь и имеет. Это как раз третья мысль и есть. Он имеет власть даровать человеку жизнь. Он имеет вот эту власть. Потому что в 5 главе Иоанна, в 26 стихе сказано, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал жизнь иметь жизнь в самом себе. Значит, Христос фактически имел эту жизнь. И вот в 1 главе Иоанна написано так, принявшие Его, уверовавшие во имя Его, что дальше? Дал власть быть чадами Божьими. Дал власть. Смотрите, Он не только имел власть воскресить вот этого юношу, Он имеет власть даровать нам вечную жизнь, если мы только уверуем в Него. Дорогие друзья, это очень важно для нас, когда мы вот именно вот эти мысли примем к себе. Он в одно мгновение может спасать неверующего человека. Как чудно, дорогие друзья, как оно происходило тогда, когда он встретился с этим мертвым человеком. Мы знаем, что он воскресил и Лазаря. Там такая же картина. Он приказывает, Лазарь, иди вон. Приказ, но он же уже 4 дня уже во гробе лежит. Ничего подобного. Христос приказывает, выйди вон. И Лазарь вышел. И поэтому как раз он имеет власть оживить человека. Он ведь сказал, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, на суд не приходит, потому что перешел от смерти в жизнь. Как он воскрешает нас? Слушать его слово, веровать в пославшего его, и тогда мы имеем жизнь вечную, на суд не приходим, но перешли от смерти в жизнь. Дорогие друзья, это ведь очень важно, чтобы мы уверовали в нашего Господа Иисуса Христа, который имеет вот эту власть. Он только сказал одно слово, Лазарь выходит и сказал, развяжите его, пусть идет. Ну и последнее, что я хотел сказать, это величайшее событие в жизни вот этого молодого человека и его матери. Мы себе не можем представить, и ничего не написано о дальнейшей жизни вот этой матери с воскресшим сыном. Ничего не написано. Просто сказано, что Христос ему сказал, юноша, тебе говорю, встань. И потом он стал говорить, и он отдает его матери. Дальнейшая жизнь не описывается. Но мы можем себе немножечко представить, что происходило дальше. Теперь они идут домой. Может быть, мать обняла своего воскресшего сына, идут и рассуждают. И, может быть, говорят, ну что же нам теперь делать? Думаю, не ошибемся мы, братья и сестры, когда мы скажем, что они, придя домой, преклонили колени свои и начали благодарить того, который даровал жизнь этому умершему юноше. И, наверное, всю жизнь, вся последующая жизнь, она происходила в благодарениях и прославлении Господа Иисуса Христа. Вся последующая жизнь. Они вот этот поступок или же вот это событие, они никогда уже забыть не могли. Ведь он был умерший, он был мертвым, Христос воскресил его, отдал его опять матери, и дальнейшая жизнь протекала, может быть, и, ну, по-обычному так. Но забыть никогда не забывается. Даже в этом мире, дорогие друзья, если кто-то утопает, и кто-то его спасает, может, рискует своей жизнью, и если они... Если он спасает вот этого утопающего, тот бедный человек никогда не забудет своего спасителя. Он всегда будет помнить его, что вот этот человек спас мне жизнь. Дорогие друзья, а в духовном смысле, я хотел только еще один пример привести о блудном сыне, младшем сыне, который ушел от отца своего, да? Мы знаем этот случай. Он тоже собрался быть свободным. Раздели нам имение, дай нам следующую часть мне, и я ухожу от тебя. Я не хочу больше быть под твоей опекой, мне нужна свобода. Отец разделил им имение, и он пошел. А потом он там все расточил, мы с вами это все знаем. И когда он был уже в таком критическом состоянии, он вдруг пришел в себя, бия себе в грудь, сказал, что ж я в конце концов делаю? У моего отца там наемников сколько угодно, и они там хорошо живут, а я тут страдаю, и мне не дают даже этих рожков, которыми питаются свиньи. Ни этого даже мне не достается. Бьет себе в грудь и говорит, пойду к отцу моему и скажу, согрешил я против тебя и неба, и недостоин я уже быть твоим сыном, ну, прими меня как уже наемника. А что отец говорил? Сей сын мой был мертв и ожил. Для отца этот сын был мертвым, а когда он пришел в себя, пришел домой, отец считал его воскресшим. Таким же самым, как этот юноша, который был воскрешен Христом у ворот Наина, города этого. Дорогие юноши, вот молодежь, мы просим вас во имя Господа нашего Иисуса Христа, изберите путь жизни. Изберите тот путь, который имеет смысл, уже в этой жизни имеет смысл. Если изберете его, никогда вы не покаетесь, не пожалеете об этом. Вот уже полсотни лет на этом пути еще никогда не пожалел о том, что я избрал вот этот путь жизни в самом, ну, не в самом начале, но все-таки сейчас уже, ну, можно сказать, это было начало тогда. Потому что большая часть жизни прошла вот именно, ну, под кровом нашего Господа Всевышнего нашего. И поэтому очень мы во имя Иисуса Христа просим вас, воскресните из мертвых, кто еще не воскрес, как сказал Христос. Юноша, тебе говорю, встань. Пусть Господь благословит вас, ему да будет слава. Аминь. и повелительно, и нежно. Господь позвал тебя на труд, работы океан безбрежный, для сердца, для ума и рук. Привык ты жить в тепле покоя, себя не ставя под удар. Прежде незаметный, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место, но беспристрастно взвесь тебе. Отказался от разлук, от жизни в вечном напряжении и от поддержки Божьих рук, усталости в изнеможении, духовно вроде не ослеп. Ты не так.